Отца, братья нашей святой обители, во главе с правящим архипастырем и чтецесным архимандритом Тихоном поздравляем вас, прежде всего, с нынешним воскресным днем, а вслед за этим с нашим особым юбилейным праздничным днем, днем прославления основателя Крыпицкой обители. Сегодня исполнилось 500 лет со дня кончины или представления преподобного и богоносного отца нашего Саввы Крыпицкого, Псковского чудотворца. Вам уже было объявлено, что он поделится этим впечатлением, которые были участниками тех необыкновенных всероссийских торжеств, которые происходили в пятницу, в день прославления иконы Божией Матери, именуемой Владимирские. А сегодня у нас торжество местное, возглавляемое правящим нашим архиепископом Евсевием, собор духовенства Крыпицкой обители, которая сейчас находится в состоянии возрождения. И, конечно, потребуется еще много времени, усилий и средств для того, чтобы привести его хотя бы в подобающий вид, напоминающий нам тот вид, который имела эта обитель до времени ее разорения. Сегодня там также соборное богослужение, возглавляемое нашим владыкой, при истечении множества псковитян и других лиц, которые поимели своим долгом также присутствовать там, на этих торжествах. И мы присоединяемся к этим торжествам, ибо земля псковская, и наша обитель именуется Псково-Печерская, поэтому мы также радуемся, что и в одной из обителей вновь возрожденных на территории, на земле Псковской, так, это составляет для нас радость и утешение, но в то же время и возлагает на нас большую ответственность, чтобы мы с вами усердно молились, чтобы эти обители и возродились внешне, и возродились бы внутренно, потому что Господь в рукотворенных храмах живет. Да и для того, чтобы возродить ту или иную обитель, вы сами понимаете, сколько требуется усилий, еще раз повторяю, средств и времени. Но мы живем надеждою, что Господь это увенчает успехом в свое им установленное время. Также считаем своим долгом напомнить вам, что завтрашний день совершается праздник воспоминания усекновения главы честнославного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Канун этого дня будет совершаться торжественное, положенное по уставу всеночное бдение с литиёю, с акафистом, палеереем и другими уставными особенностями, положенными на данный день. Завтра в нашей святой обители, если Бог благословит, будут должны быть совершены две божественные литургии. Ранее, в 7 часов, в Успенском соборе, и позднее, здесь, в Михайловском соборе, в 10 часов утра. Часы в половине девятого исповедь свое положенное время. И особенность завтрашнего дня, что это является днем сугубого поста, день памяти величайшего из пророков, Крестителя Господня, который получил похвалу от самого Господа, что нет больше среди рожденных женами пророка, как пророк, Креститель и Креститель Господень. Поэтому день строгого поста, постарайтесь его соблюсти, но не только в смысле воздержания пищи, а провести его и внутренно, именно воспоминая все то, что было совершено 2000 лет тому назад, о том злодеянии и кто его совершил. И вы завтра будете слышать и после ранней, и после поздней божественной литургии соответствующие поучения с подробной историей этого праздника и с особенностями, которые присущи этому величайшему пророку. После окончания, после литургии будет совершаться, как положено по уставу, панихида. Панихида в основном это не родительская, которых вы знаете, которая совершается в свое положенное время, а именно в этот день за всех положивших свою жизнь за веру и отечество, подражание пророку Иоанну Крестителю, воинов. Ведь этот храм, который построен, тоже наследство воинов и архитратика Божия Михаила. Поэтому завтра будут их имена упоминаться, и имена всех воинов, которые отдали свою жизнь в разные периоды своей жизни, в разные периоды эпохи нашего времени, которым мы должны воздать свою молитвенную памятью во хвалу за то, что нет больше любви, кто отдает жизнь свою на ближних своих. Мы как-то изучая историю, читая ее и перечитывая ее, и все как-то сквозит поверх только нашего ума, разума. И очень редко, когда касается нашего сердца, нашей души. Вот хочется призвать вас, чтобы завтра вы от всего сердца и от всей души помолились за всех воинов, имена, которые начертаны на этих двух имеющихся и находящихся в нашем храме, с перечнем имен вот этих двух скрижалях по правой и по левой сторону. Наверное, никто никогда не считает своим долгом подойти и прочесть. Там начертаны имена всех тех, которые нашу отечественную войну с Наполеоном отдали свою жизнь. Кроме того, у нас погребены в наших богозданных пещерах 7 тысяч воинов. И также, наверное, едва ли найдется за большим исключением и редкостью такое семейство на Руси, где бы не было бы принесено этой кровной жертвой или в лице отца, или в лице брата, или сестры, или матери, потому что люди отдавали свою жизнь не только на поле сражения, но и в тылу. Поэтому за всех тех, которые положили свою жизнь за ближних, вы завтра усердно помолитесь. Прошу вас, только от души и сердца, не просто перечень имен, а чтобы вы воспроизвели, какую они принесли жертву, не какую-то материальную, не какую-то вещественную, а именно отдали самый драгоценный дар от Бога полученный, свою жизнь. И так мы завтра по окончании второй божественной литургии будем совершать панихиду о всех воинах, включая туда и те имена, которых нам известны в истории нашей святоуспенской древней Псково-Печерской обители. И за всех воинов всех эпох нашей русской истории, нашей многострадальной Руси. По окончании панихиды будет совершаться молебен пред иконою пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Поэтому завтра и в память пророка, и в память этих воинов, которые отдали свою жизнь, опастимся, воздержимся от тех неполоков по уставу Яхв, но главным образом, именно чтобы сердце наше было проникнуто и любовью к ним, и что мы этот пост держим и в память их тоже. Завтра вечером в Успенском соборном храме будет совершаться вечернее богослужение с акафистом Полиреем, святом благоверному великому князю Александру Невскому. И в самый день божественный будет совершаться две божественных литургии. Так у нас по вторникам, и четвергам, и субботам совершаются еженедельно по две литургии. Ранее в Корнилевском храме и вторая литургия в Успенском храме. И по окончании молебен благоверному великому князю Александру Невскому. Причастников сегодняшнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн, на послужу святых Христовых тайны, тело на здоровье и душе на спасение. К тому, что уже вы слышали сегодня в учении на евангельскую тему, я только вам напомню те слова из апостольского чтения, которые вы слышали, положено по уставу на сегодняшний день, 13-ю неделю по Пятидесятнице. Это слова апостола Павла. Слова Коринфской церкви. Но они относятся ко всем христианам всего мира и относятся к каждому из нас в отдельности. А слова эти вот следующие. Бодрствуйте! Стойте в вере! Будьте мужественны и тверды, и все да будет у вас с любовью. Аминь.